и уже по ее реакции проверял себя окончательно, был ли я достаточно умен, выбрав именно этот рассказ, и правильно ли я нашел для него интонации и манеры. Скажу честно, на первых порах я часто оставался в дураках. В молодости свойственны ошибки, их чаще всего совершаешь из-за азарта, из-за нетерпения. Не хватает выдержки и спокойствия. Но не думайте, что ошибки — это привилегия только молодости. На склоне лет их совершаешь из-за слишком долгих размышлений. О, где ты, безошибочная золотая середина? Впрочем, твоим рыцарем я никогда быть не умел. Признаюсь, что в то время самое главное для меня в выступлениях был смех. Он был моей целью, и моим удовольствием, и моей наградой, и моей оценкой. Что ж, смех на эстраде — это не так мало. Хотя с сегодняшней моей точки зрения он не исчерпывает всех достоинств номера. Смех на эстраде — дело вообще сложное. А в Одессе, городе острословов, где самый простой разговор на рынке или в трамвае превращается в дуэль на репликах, особенно. Это поражает всех, кто бы ни столкнулся с Одессой. Наш современный эстрадный артист номер один, вы, конечно, поняли, что я говорю о Райкине, рассказал мне, как лет 10-15 назад он свой первый спектакль в Одесском Зеленом театре закончил экспромтом. «Ну вот и все. Идем домой». Спустившись по лесенке в зрительный зал, он пошел по проходу. Публика поднялась и устремилась за ним. Так они и прошествовали до самой гостиницы. В следующий вечер Райкин решил повторить этот трюк. Но когда он спустился в зрительный зал, и публика снова за ним потянулась, кто-то сзади дернул его за пиджак. Он обернулся. Одессит лет 10-12 сказал ему: «Товарищ Райкин, вчерашняя хохма сегодня уже не хохма». Больше он этого трюка не повторял. Вот и попробуйте рассмешить одесситов. Надо быть свеженьким каждый день. Так что для молодого артиста простая задача рассмешить не так-то уж и проста. Но когда я увидел, что справляюсь с ней, я невольно начал задумываться, над чем же смеюсь я сам и заставляю смеяться публику. И однажды меня осенило, что в жизни есть множество серьезных вещей, которые просто необходимо высмеивать. Теща, трамвай, общество местного благоустройства, которое печется о порядке на улице — это были постоянно испытанные юмористами объекты для шуток. Они действовали безотказно. И в самом деле, что это за существо такое теща? Откуда в ней такое богатство содержания? Откуда неиссякаемость тем? Ведь вот уже которое десятилетие она верой и правдой служит эстрадным юмористам. Не знаю, была ли она на эстраде в средние века и в эпоху Возрождения. Если не была, то только потому, что тогда еще и самой эстрады не было. Но с начала 20 века, а может и еще раньше, не было на свете куплетиста, который бы не пел и не острил на эту тему. Даже если он сам никогда и не имел собственной тещи, как я, например. Теща выручала в любом случае жизни, и задумываться о ней особенно было нечего. Задумался я, когда увидел, что некоторые эстрадные артисты отваживаются затрагивать и гражданские темы, поют о Государственной Думе, о Пуришкевиче, которому была даже дана кличка «Соло-клоун Государственной Думы». Публика это принимала с энтузиазмом и с аплодисментами. Исполнителям, конечно, часто влетало. Некоторых даже высылали по этапу из города. Впервые я услышал нечто подобное у Алексея Григорьевича Алексеева, выступавшего в Одесском Малом театре с сатирическими обозрениями, среди которых особой популярностью пользовалось пародийное обозрение «Сан-Суси» и Царево-Кокшайске.